Эпизод 7. Первыми в сотне Тасама очнулись солдаты, гревшиеся у костров. Подъем, значит, подъем! Для солдата это приказ. В мгновение ока отдыхающие воины разбились на десятки и стали выдвигаться к полю на позицию. Один из десятников вытащил из-под накидки медную трубу, наверное, грел ее на груди, и запоздало протрубил подъем. Этим он никого не удивил, зато разбудил Тасама. Сотник выскочил из фургона, на ходу напяливая меховую шапку, раздобытую где-то вместо той, что потерял ночью, спрыгнув в снег. Тасам рванул вперед, увязая по колено в сугробах и крича во все горло, кому и куда вставать. Все случилось настолько быстро, что ни Састион, ни воспитанники не успели даже понять, что происходит. Они внезапно оказались чужими, лишними на поле боя. Про них забыли. Оставалось только смотреть за тем, как неполная сотня Тасама разворачивает свои ряды. Все солдаты действовали на удивление быстро и слаженно. Фарах, помнивший ночную неразбериху, был сильно этим удивлен. Мечники выдвинулись вперед, на край поля. Рассыпались по снегу десятками в два ряда. Каждый второй держал в руках заостренный длинный шест. Простейшее копье, срубленное тут же, в лесу. Фарах удивился. Вроде бы кавалерии у Северной Орды не было. Кого они собрались останавливать копьями? За мечниками расположились лучники. Они вышли из-под прикрытия леса, но недалеко. Были готовы в любой момент отступать за деревья. Лучники встали рядом, за спиной мечников, и стали втыкать стрелы прямо в снег. Так им было удобнее, стрелы всегда под рукой. Тасам вертелся в самой середине своего отряда. Он размахивал руками, крича на отстающих и, как ни странно, быстро выстроил сотню. Когда все солдаты заняли свои места, к командиру стали подходить десятники, докладывать о готовности отряда. Тот, выслушав их и окинув взглядом свое воинство, велел десятникам возвращаться к солдатам. Сам же направился обратно, к фургону. За ним шел только Картан, один из десятников, самый опытный воин в этой неполной сотне. Воспитанники и жрец ждали их молча. За все это время никто из них не проронил ни слова, даже говорливый Гриндир. Все чувствовали внутреннее напряжение, разливавшееся плотными волнами под войсками Таграма. И это напряжение росло, звенело. В морозном воздухе, словно натянутая до предела струна, страшно и звонко. «Ну, денек!» — весело сказал Тасам, подходя к костру. «Как вам?» Выглядел он неважно. Одежда в беспорядке. Лицо бледное, осунувшееся. На щеках светлая щетина. Сотник так и не успел побриться. Но он старался держаться бодро, не подавать вида, что устал и что ему страшно. А то, что ему страшно, Фарах знал наверняка. Подмастерье видел, как вздрагивал кадык Тасмана, чуть ли не выпрыгивая из-под воротника, как дрожали его руки, покрасневшие и обветренные. «Начало неплохое», — тихо ответил Састион. «Но что будет дальше?» «Что будет?» — буркнул Картан. «Драться будем!» «Это точно!» — подхватил сотник. «Подеремся на славу!» За спиной Фараха кто-то нервно схлипнул. Кажется, Васка или Сосим. «Состион!» — позвал сотник, и улыбка сошла с его бледных губ. «Брат-жрец, нам нужна ваша помощь. Надо бы подбодрить солдат словами Всеблагого. Да и на переднем крае понадобится ваша сила. Если на нас напрет орда, и среди нее будут колдуны...» «Конечно!» — тут же откликнулся жрец. «Сейчас!» Он обернулся и окинул воспитанников тяжелым взглядом, цепко, с прищуром, всех разом и каждого в отдельности. «Килрас», — сказал он, — «ты идешь со мной. Готовься пустить в ход меч, но не забывай о силе огня. Грендир, ты тоже будешь рядом. Поменьше болтай и поглядывай по сторонам. Мы идем в бой, а не на прогулку. Фарах, ты остаешься здесь. Следи за ходом битвы и помогай тем, кому придется хуже других. Тем, кому не сможем помочь мы, вас, Касасим, вы тоже остаетесь. Помните о том, что вам поручено. И еще мы идем втроем, вы следующие. Састион развернулся и решительно зашагал к солдатам. Килрас положил руку на рукоять меча, давно наточенного и отполированного до зеркального блеска, решительно двинулся следом. Гриндир, обернувшись, растерянно посмотрел на приятелей. «Удачи!» — выдавил из себя Фарах. «Картан, проводи их к десятку Пастана!» — велел Тасам. Рыжебородый десятник сдержанно кивнул, положил руку на плечо Гриндира и увлек его за собой, след за ушедшим Састионом и Килрасом. Тасам остался у костра. Глядя в удаляющиеся спины друзей, Фарах внезапно понял, что он их любит. Любит, как родных. И еще понял то, что снова лишился семьи. «Мы сейчас», — хрипло сказал Васка, и они с братом отошли к фургону. Откинув полог, забрались внутрь и забубнив два голоса о чем-то споре. У костра остались только Фарах и Тасам. Сотник стоял в полоборота, напряженно всматриваясь в белую равнину, на краю которой расположился его отряд. Фараху было хорошо виден его четко очерченный профиль, словно высеченный из белого таграмского мрамора. Сейчас сотник был похож на статую воина былых времен. Но подмастерье знал, что Тасам испуган. Он боится не только за себя, еще за солдат, за общее дело, за весь Сальстан. Подмастерье чувствовал это. Он в очередной раз подивился тому, как можно ошибиться в человеке. Щеголь-болтун внезапно преобразился в настоящего командира, неопытного, но искренне переживавшего за свое войско и за свое дело. Фарах знал, Тасам сделал все, что мог, и еще сделает больше, чем может. Из-под маски весельчака и балагура выглянул человек, настоящий воин. Пытаясь разобраться в Тасаме, Фарах невольно прищурился, потянулся к нему внутренним огоньком, что есть в каждом из людей. Сотник наверняка почувствовал это касание, потому что обернулся и устало глянул на Фараха. В его глазах плескались боль и страх. Встретив испытывающий взгляд воспитанника, Тасам шумно сглотнул и, вздрогнув, пал на колени перед Фарахом, прямо в снег. Утонув в огромном сугробе, смиренно склонив голову, Тасам стащил с головы шапку, скомкал ее на груди. «Брат Фарах», — гулко сказал он, обращаясь к воспитаннику как к жрецу, — «подарите мне слово Всеблагого». Неожиданно для самого себя Фарах, рассматривающий взъерошенную макушку сотника, воспринял это как должное. Внутри него зажегся теплый огонек, удивительно ласковый и нежный. Подмастерье чувствовал, что его и Тасама связывает незримая нить, у которой нет названия, и Фарах сделал как должно то, что ему подсказывало сердце. Протянул руку, коснулся волос сотника, и сами пришли слова. «Утешься, сотник, все мы дети Всеблагого. У каждого своя судьба и свой срок. В каждом из нас есть огонь. И только ты сам можешь решать, на что его потратить. Согреть ли себя или других. Иди и делай то, что ты можешь сделать». Тасам поднял голову и взглянул на Фараха. Его взгляд стал спокойным и уверенным. Морщины на лбу разгладились, а руки перестали дрожать. В глазах сотника полыхал огонек, грозивший перерасти в пожар. «Спасибо, брат», — искренне поблагодарил Тасам. Он схватил руку Фараха, неловко чмокнул пальцы холодными губами, потом вскочил на ноги, развернулся и во весь дух помчался к своей сотне, так и не надев шапку. Фарах смотрел ему вслед, чувствуя, что вместе с сотником уходит и частица его самого. Подмастерье не знал, почему он вел себя именно так, как настоящий жрец, но чувствовал, так надо. И еще одно Фарах знал точно. Сегодня он впервые поделился с другим человеком своим внутренним огнем, своей душой. Согрел другого, а не себя. Фарах! Подмастерье вздрогнул. Нечто неуловимое рассеялось, исчезло. Он снова стал воспитанником жрецов, волею случаю оказавшимся на переднем крае битвы. Оказалось, что звал его Васка. Он пытался вытащить из фургона довольно большой сундук, принадлежащий Састиону. Он был большим, а Васке никак не удавалось его обхватить. Фарах поспешил на помощь, и вскоре оба воспитанника, шумно отдуваясь, подтащили ящики к костру. «Что там?» — спросил Фарах, роняя свой конец сундука в снег. «Книги!» — выдохнул Васка, разжимая руки. «И бумаги Састиона. Зачем он их потащил с собой на войну?» — удивился Фарах, рассматривая сундук. Сделан он был на совесть. Темно-красное, полированное дерево, медные полосы, большой замок — все это свидетельствовало о том, что хозяин весьма дорожит содержимым. Честно говоря, Фарах не мог припомнить случая, чтобы Састион при нем открывал это чудовище. Сразу после погрузки его закидали тюками с одеялами и использовали как скамью. Так всю дорогу он и простоял в углу, никому не мешая. «Это коллекция Састиона», — выдохнул Васка. Он не стал оставлять ее в городе, опасался, что сожгут, когда кончится уголь. Говорил, такое уже бывало в холодные зимы. Там уйма книг, многие со старыми, забытыми нынче молениями. Некоторые из них Састион давал нам, чтобы мы с братом их переписали на новые листы. Но мы не успели, там их очень много. «Все равно странно», — сказал Фарах. «Мог бы спрятать где-нибудь в храме». Васка лишь махнул рукой и устало опустился на сундук. «Да кто его знает», — сказал он. «Састион прямо с ума сходит, когда начинает говорить о книгах, и всю глупость какую-то вспоминает». Фарах зябко поежился. Он-то знал, какую именно глупость вспоминает воспитатель. Надо же, как вышло. Жрец — коллекционер книг, влюбленный в свою коллекцию настолько, что не решился расстаться с ней, даже отправился на войну. Хотя Ламиранос, кажется, говорил о том, что Састион интересуется книгами. Тогда подмастерье пропустил это мимо ушей, а теперь вот, увидел сам, как выглядит этот интерес. «И зачем мы его вытащили?» — поинтересовался Фарах. «Чтоб на снегу не сидеть?» Васка отрицательно покачал головой. Его лицо, осунувшееся, похудевшее, уже ничем не напоминало пухлое личико будущего жреца. Вся напускная важность сошла с него. Перед Фарахом сейчас стоял самый обыкновенный деревенский парень с русыми кудрями, выбивающимся из-под меховой шапки, и с едва заметными веснушками на побледневшем носу. Юношеская бородка, редкая и светлая, была едва заметна. «Так, легкий пушок, не более того». Васка нахмурился, пожевал растрескавшимися губами и неохотно сказал. «Састион велел сжечь сундук, если северяне одержат верх. Сказал, что тогда нам эти книги будут уже не нужны. А Орде нельзя их отдавать. Демоны-колдуны могут использовать эти знания против тех, кто останется в живых». Фарах коснулся сундука, провел ладонью по гладкому и холодному дереву. Сколько тайн он скрывает в себе, сколько знаний. Фараху внезапно захотелось очутиться далеко-далеко отсюда. В квартире Ламираноса, например, вдвоем с ученым, они разобрали бы книги, прочитали каждую из них, переписали самые редкие, сколько знаний в этих книгах. Морозный воздух зазвенел хором боевых труб. Теперь они пели рядом, в соседней сотне. Кажется, враг наступал. «Сосим!» — закричал Васка. «Сосим, где ты?» Полог фургона зашевелился и откинулся в сторону, выпуская наружу Сосима с большим кожаным мешком. Воспитанник спрыгнул в снег и подбежал к костру. «Вот!» — сказал он. «Еле собрал. Ужасный беспорядок внутри». «Что это?» — спросил Фарах. «Записи с молениями. По ним Састион учил нас. Помнишь, по дороге на север?» «Это тоже? Сжечь?» «В первую очередь!» Трубы надрывались. Теперь они уже не пели, вопили, что было сил. Фарах поднялся вперед, пытаясь рассмотреть, что происходит на поле боя. Сосим стал развязывать мешок, а Васка принялся убеждать брата в том, что сжечь эти бумаги еще рано. «Эй!» — сказал Фарах. «Я пойду посмотрю, что там происходит». Братья, увлеченные спором, его не услышали. Васка стал вырывать мешок из рук Сосима. Тот сопротивлялся. Кажется, они не понимали, что происходит вокруг них, или не хотели понимать. Подмастерье повернулся и зашагал в сторону опушки, туда, где стоял десяток лучников. Провалился по колено в снег, и, чувствуя, как намокают сапоги, он быстро шел к краю леса. Воины стояли рядышком, у последнего дерева и дружно, вытянув шеи, всматривались в белую равнину. Фарах обошел их стороной и тоже стал смотреть. Там, справа, где-то в лиге от них, по снежной равнине катился снежный вихрь. Огромное облако снега, размером с деревню, уже пересекало середину долины и направлялось в сторону войск Сальстана. В этой снежной мешанине ничего нельзя было разобрать. При взгляде на белое облако казалось, сам снег идет наступление. Но иногда внутри этого кома мелькали темные тени. Фарах никак не мог рассмотреть, что это такое, но ему чудилось, будто в снежной пелене скрываются отряды оргов. Когда вихрь пересек русло реки, спрятавшийся под снегом посреди долины, воздух потемнел от стрел. Движение орды замедлилось, и лучники Таграма поспешили обрушить на нее ливень стрел. Но снежный поток не остановился и вскоре накатился на передовые отряды мечников. Воздух наполнился криками и скрежетом. Отсюда не было слышно, что кричат. Все звуки сливались в многоголосый гул. Снежная пелена встала дыбом, окутала место схватки. Сквозь нее ничего нельзя было разобрать, кроме беспорядочного мельтешения темных пятен. Бой начался. Фарах тревожно оглянулся. На их фланге пока все было тихо. Вдалеке темнел лес, и снежная равнина выглядела нетронутой. Солдаты стояли на своих местах, тихо переговариваясь и поглядывая в сторону битвы. Они ждали. В центре отряда Фарах увидел Состиона. Он стоял позади передового отряда мечников. Как раз между ними и лучниками. Справа от жреца стоял Килрас. В руке он держал обнаженный меч, явно рассчитывая больше на собственные силы, чем на силу огня. За ним стоял Гриндир, вооруженный длинным шестом. Даже отсюда Фараху было видно, что он отчаянно трусит. Бывшего воришку убила дрожь, и самодельное копье в его руках ходило ходуном. Тасам стоял впереди среди мечников. Сотник, наконец, успокоился и уже не кричал. Он напряженно смотрел на дальний конец долины и, казалось, ничуть не интересовался схваткой, что разыгралось в какой-то лиге от него. Все воины были на местах и вели себя спокойно. Это вселяло в Фараха уверенность, что в нужный момент все пойдет как надо, и они устоят. Он посмотрел на спину Состиона, жалея, что не может увидеть его лицо. Воспитатель стоял неподвижно, словно каменное изваяние, изучая уверенность и силу. Подмастерье вдруг сделалось страшно за него. За время пути он успел привязаться к Состиону, оказавшемуся вовсе не злым. Он подумал, что, собственно, почти ничего не знает о Состионе. Он всегда относился к нему только как к наставнику, как к воспитателю. А теперь из-под этой маски проглянул человек, не стесняющийся ругани, суровый, но справедливый и увлеченный книгами. Он уже не наставник. Но кто? Быть может, друг? Фарах попытался передать воспитателю свое тепло, свою поддержку. Он хотел поделиться с ним своим внутренним огнем, сказать ему что-нибудь хорошее, доброе. Теплый комок внутри Фараха, угнездившийся в районе живота, тихо пульсировал. Жрец вдруг заволновался, обернулся и встретился взглядом с подмастерьем. Секунду они смотрели друг на друга, потом Состион поднял руку и махнул воспитаннику, мол, отойди назад. Фарах опустил глаза и послушно отошел за ближайшую ель, спрятавшись от взгляда воспитателя. В этот момент раздался крик. Не удержавшись, подмастерье выглянул из-за толстого смолистого ствола, кричал Тасам, указывая рукой на противоположную сторону долины. Там, на другой стороне снежного поля, на самой границе леса, вырастал снежный вихрь прямо напротив сотни Тасама. «Ну, — хрипло сказал один из лучников, стоявший с другой стороны дерева, — кажется, началось». Он скинул лук с плеча, подтянул тетиву и стал доставать из колчана стрелы, втыкать их в ноздреватый снег. Остальные последовали его примеру. Потом лучник обернулся к Фараху. «Малец», — сказал он, и Фарах увидел, как дыхание оседает белой изморозью на роскошных лиоранских усах. «Шел бы ты отсюда, подальше, в лес». «Потише», — буркнул второй лучник. «Это послушник. Считай, нам повезло». «Верно, брат?» Фарах сдержанно кивнул. Он не мог оторвать взгляда от снежного вихря, катившегося по равнине к мечникам Тасама. Подмастерью казалось, что снежный поток мчится прямо на него. Сотник вскинул меч, и лучники тут же забыли про Фараха. Они засуетились, взяли в руки стрелы, но луки пока не натягивали. Ждали сигнала. Фарах вдруг почувствовал, что у него занемели ноги. Он совсем их не чувствовал. В горле пересохло. Совершенно не кстати вспомнился Ламиронос и его предсказание. Стало страшно. Закружилась голова, и подмастерье вцепился в ствол, еле стараясь удержаться на ногах. Он приник к дереву, обнял как брата и сделал несколько глубоких вдохов, отгоняя мрачные мысли. В голове прояснилось, и только тогда Фарах решился вновь посмотреть на поле боя. Снежная лавина катилась по белоснежной равнине бесконечным потоком. Точно так, совсем недавно, Орда накатывала на середину сальстанского войска. Внутри нее бились темные силуэты, беспорядочно мельтеша, как листья, гонимые ветром. Белый ком миновал середину долины. Тасам что-то громко закричал и снова вскинул клинок. «С нами, благой Инканас!» — выдохнул Фарах. Меч сотника резко опустился, и лучники спустили тетиву.